Глава 38. Я спокойно проводил время с другом. Правда, в присутствии громил Джона растяжки. Пристально смотрел на Морли, желая, чтобы тот вернулся. В комнату вошла Белинда. «Без изменений?» «Без». «Что-то явно не в порядке. Нам следует о многом расспросить лекаря». «Ты уверена, что он не знает о старом мешке с костями?» «Веришь или нет, Гаррет, почти никто, кроме твоих знакомых, о нем понятия не имеет. Тем более, что ты так долго был не при делах». «В Танфере быстро обо всем забывают. Может, это навык выживания в городе?» «Покойник — всего-навсего рассказ-страшилка. Им пугают друг друга дети. Никто на самом деле не верит в его существование». «Интересно. Скоро мне надо будет уйти, но еще немного я могу задержаться. Хочу дождаться лекаря». «Если он вообще явится?» «Явится. Однако может не войти в дом, если не увидит меня». «Еще как войдет, если только не в состоянии стряхнуть с себя мысленный контроль Локхира». «Лекарь близко, но ему очень не по себе. Он необщительный человек». Белинда не среагировала. Покойник не включил ее в беседу. «Его милость думает, что доктор наконец здесь», — сказал я. Старые кости избегал вступать в прямой контакт, пока не становилось слишком поздно, чтобы человек увильнул. Может, Белинда и дальше будет верить, что в ее мысли никто не вторгался. Я ощутил отзвук веселья Локхира. «Твой человек очень нервничает», — сказал я Белинде. «Забери его в дом, а то он совсем перетрусит. Не наскакивай на него, пока мы не запрем за ним дверь». Мне мысленно намекнули на что-то вроде старой пилы, дескать, не учи ученого. В то же время старые кости ненавязчиво повлиял на гостей, чтобы те перешли в его комнату или кабинет Синдж. Спустя мгновение я сказал: «Доктор, проходите. Я начинаю всерьез беспокоиться о друге». Лекарь стиснул свою сумку, держа ее у груди. Он пристально смотрел на троих крысюков и выглядел так, будто его только что приговорили к повешению. «С вами все хорошо?» Он открыл и снова закрыл рот, но не издал ни звука. Белинда заполнила дверной проем за его спиной. Она не трудилась сохранить любезное выражение лица. «Не обращайте внимания на этих парней», — сказал я. «Они здесь, чтобы защищать Морли». «Вы пролили лекарство, которое я вам дал?» — еле слышно спросил доктор. «Да, выронил, открывая пробку. Пузырек упал на пол и закатился под кровать. Когда мне удалось его выудить, он был уже пуст». Лекарь слегка расслабился. «Но вообще-то», — ухмыльнулся я, — «не совсем пуст. Я соврал. Мы решили, что если заставим вас так думать, это поможет заманить вас сюда. Вы преступник». Он широко распахнул глаза и побледнел еще больше. Его попытка сбежать потерпела крах. Белинда не двинулась с места. «О да, он виновен. Лекарство, которое он дал, было составлено для того, чтобы мистер Дотс не приходил в сознание. Наш преступник алчен, но он не убийца». «Друг, вы на перекрестке», — сказал я человечку в черном. «Это поворотный момент в жизни. Он может стать фатальным». «Осторожно, он верит, что у него есть варианты». «Леди, стоящая за вашей спиной, от вас не в восторге. Она заплатила вам за спасение этого человека. Вместо лечения вы его отравили. Джентльмен за ней, генерал Туп из гражданской гвардии, он тоже хочет задать вам несколько вопросов». «Легче», — передал старые кости. «Перестань давить. Я должен взять под контроль функции его тела, особенно сердцебиение. Если я этого не сделаю, он может умереть». Я начал было задавать вопрос, «Молчать! Его сердце готово разорваться!» «Я слышал, что такое случается с мышами и лошадьми, но никогда с человеком!» Предупреждая Белинду и Тупо, я поднял руку. «Мы не должны были помешать умнику совершить его колдовство!» Старый Костя успокоился. «Его подготовил для преступления мастер-гипнотизер, который даже не подозревал, что может столкнуться с кем-то вроде меня. Я уничтожил команды, подталкивавшие к разрыву сердца, но не сумел выяснить, кто дал ему эти команды. Блестящая идея! Белинда, почему ты выбрала именно этого лекаря?» «Я отправилась к детям света и попросила какого-нибудь целителя. Потом доказала, что могу себе позволить подобные траты». «Может, моя идея была не такой уж блестящей? Сколько времени у них ушло, прежде чем они решили тебе помочь?» «Несколько дней. Больше трех». «Ты отправилась к ним раньше, чем явилась ко мне?» «Меня это вовсе не обижало. Мои навыки в искусстве врачевания не относятся к числу моих сильных сторон». «Он получил назначение после жеребьевки. Его подкупили между первым и вторым визитом к мистеру Дотсу. Фигурирует крупная сумма. Он и раньше занимался темными делишками. Но впервые его вероломство раскрыто». Старый дьявол ликовал. «У тебя есть шанс спасти жизнь, доктор», — сказала Белинда. «Собственную жизнь». Покойник стабилизировал важнейшие органы лекаря, отрезав тому путь к спасению в смерти. Я уверен, что одновременно он мародерствовал в голове гостя. «А я в щедром расположении духа», — проговорил я, «и собираюсь предложить тебе шанс спасти две жизни». Плеймет спал в кресле в комнате покойника. «Я заставлю жадного идиота вылечить Плеймета после того, как будет исправлена ситуация с Морли». «Это крайне трудно», — сообщил покойник. «Я не могу свести на нет всю власть постгипнотических команд. Мы должны быстро получить от него то, что хотим. Саморазрушительный приговор лишь отсрочен. Вряд ли я буду в состоянии сдерживать его вечно». Я посмотрел на Морли, на лекаря, снова на Морли и не смог найти в себе никакого сочувствия к шарлатану.